Глава 10. Пепелище. Пепелище для сталкеров представляло собой в основном старое кладбище с множеством деревянных крестов и провалившихся могил, среди которых хаотично поросли воронки, карусели и жарки, горячие пятна которых определялись не только повышенной температурой, но и значительным радиоактивным фоном. Наличие аномалий, казалось, должно было бы уничтожить деревянные конструкции, но по прихоти зоны большая часть из них устояла, только слегка накренились кресты, да ветхие оградки из железа схватились черной пленкой, удерживающей металл от разрушения. Деревня же, название которой утрачено, выгорела и разрушилась почти полностью. С десяток домов еще имели обрушенные останки стен, остальные полтора десятка могли похвастаться разве что кучками поросшей травой золы, да полуразрушенными печами, редкие уцелевшие трубы которых черными пальцами указывали в небо. Кое-где, битые аномалиями, упрямо росли изуродованные низкие кряжестые березы, иногда просовывая зеленую макушку в разрушенные проемы уснувших домов. Отряд медленно приближался к пепелищу. Трофим, несмотря на всю кажущуюся простоту работы проводника, регулярно терял и не находил болт. Не видя, куда он отлетел, он кидал туда что-нибудь еще, пока, наконец, Яков не подобрал с земли проржавевший обломок трубы и не стал кидать его сам. Обломок летел недалеко, но потерять его было невозможно. Он с треском влетал в траву и оставался лежать там, ожидая, пока его подберут и кинут вновь. Так они прошли половину дистанции, пока он не влетел в жадинку. Жадинка, небольшая невидимая аномалия размером до метра, хватала все, что в нее попадает, и одушевленное, и неодушевленное. Но не сразу. Сталкера, вступившего в аномалию, жадинка нежно прихватывала за обувь, и если он был в сапоге, а не в берце, он мог успеть выдернуть ногу, если же в берце, то она прихватывала и ногу, не отпуская ее вместе с хозяином. Единственным спасением было нагрузить аномалию разным хламом, чтобы она, распределив свое усилие на остальные предметы, ослабила хватку. Но одиночка ничего не мог предложить жадинке, кроме рюкзака, и дожидался либо помощи, либо смерти. Наклонившись за трубой, Яков вдруг не смог оторвать ее от земли. Сделав рывок, он высвободил уже подгруженную аномалией руку. Ошалело глядя на оставшийся на земле обломок, он отступил назад. Стоит ли говорить, что болт, вдруг прилипший к земле, а не отскочивший от нее, указал бы отряду на сомнительное место? «Ого!» — растерянно произнес Яков. Трофим со вздохом достал болт. Всего с десяток металлических предметов было у него в подсумке, большая часть из которых была подобрана тут же в поле. Там лежали несколько ржавых болтов и гаек разного размера. Железнодорожный костыль, сломанный надвое пруток арматуры, старые разбитые наручные часы, пара камней. Тот запас из 30 новых красивых болтов, который он часто считал лишним грузом, весь вышел, застряв в аномалиях или просто потерявшись в траве. Болт, брошенный пристрелявшейся рукой Трофима, пролетел в другую сторону и, плюхнувшись в хорошо видимый пятачок земли, отскочил в сторону, как и полагается. Отряд двинул было за ним. Яков же, развернувшись, вдруг замер, приложив автомат к плечу. «Что там?» — спросил Сагитай, видя, как вдруг собрался его напарник. «Нас ведут», — негромко ответил Яков. «Собаки». Сагитай посмотрел на детектор. «На 350 метров чисто», — сказал он. «Они с дистанции. Вон я вижу». Он указал рукой несколько направлений. Сагитай достал снятый с автомата прицел и посмотрел в него. Трофим и его коллега остановились. «Что будем делать?» — спросил у всех сразу Берег. Трофим понятия не имел, что будет делать. Обычно в таких ситуациях на Янтаре он слушался проводников, либо нажимал тревожную кнопку и находил безопасное место. «Тут мы их не положим», — сказал Сагитай, покусывая губу. «Трава высокая, вплотную. Надо выбираться до домов. Давай, док, веди». Трофим развернулся и продолжил движение в сторону пепелища, до которого оставалось 300 метров. Тут он понял причину постоянно гнетущего его беспокойства. Выброс. Скоро будет выброс. Внутреннее известие обожгло его изнутри, оставив гул нарастающей тревоги. «Скоро выброс!» — крикнул он, понимая, что никто из них не знает, где здесь можно спрятаться. А собаки, слепые псы знают, что их ждет, поэтому и не нападают. «Ядрить, колотить!» — выругался Сагитай. «Час от часу не легче. Обещали же завтра-послезавтра, док». «Ошиблись», — ответил Трофим, кидая следующий болт. Сагитай, как заправский сталкер, завернул сложное ругательство, в котором участвовали два местных метеоролога, их руководитель, несколько снорков и слепых псов. Поднялся ветер, низко шумящий в отдаленном леске и посвистывающий травой под ногами. «Есть сигнал!» — выкрикнул Сагитай. «Сближение!» «Слепые псы лишь кажутся несерьезными противниками. Зачатки телепатических способностей позволяют им определиться и выделить наиболее испуганную, раненую или ослабленную жертву, успеть неожиданно увернуться из прицела, считав картинку с выцеливающего его человека. Тактика у этих мутантов была проста и эффективна. Собака легко переживала касательные ранения, и, наседая стаей, они заставляли неопытных сталкеров расходовать весь боезапас. Если сталкер держал патроны до верного, то стая, окружив одиночку или группу, начинала проскакивать мимо людей, все-таки вынуждая их отстреливаться. После выхода последних патронов мутант прекрасно понимал, когда человек становится беззащитен, тогда он бросался уже в настоящую атаку. После этого каждый из псов тащил человека за конечность, растягивая его вдоль земли. А другие искали слабые места в броне, если таковая имелась на человеке, либо отделяли конечности. Собаки, как правило, выбирали самого слабого и незащищенного члена группы, поэтому для мощных челюстей слепых псов не было особых сложностей расправиться с большинством комбинезонов и курток сталкеров. Остальным же членам группы, оставшимся без оружия, деморализованным, позволялось бежать, в зависимости от численности стаи. Если одного человека им было недостаточно, то без особого труда они добывали второго. Уцелевшие же сталкеры, вынужденные бросить товарищей, нередко ломались, становились угрюмыми одиночками, по понятным причинам, не желающими рассказывать об этих историях. Человек в смятении, испугавшийся чего-либо, вполне мог спровоцировать слепых псов на нападение. Да что там говорить, даже дворовые собачки с большой земли начинают прихватывать за штанину испугавшегося их человека. А здесь, в зоне, слепые псы знали толк в человечине. Только сталкер-ветеран мог уверенно держать псов на дистанции. Как и всякого матерого зверя, его чуял любой мутант, знающий, что такие, как он, даже без оружия, могут оказаться не по зубам. Трофим прибавил ходу, ощущая, как холодное чувство приближающейся беды подкрадывается к сердцу. Сагитай неотрывно следил за детектором, держа наготове автомат. 200 метров, 16 штук, сцепив зубы, процедил Сагитай. Впереди ухнул трамплин, среагировав на брошенный в него камень. Отряд замедлился и поменял курс, стремясь достичь остатков домов. 150 метров. Берег достал пистолет. Трофим, определившись с направлением, снова перешел на быстрый шаг. До ближайших домов было еще 200 метров. 100 метров, готовя автомат, сказал Сагитай. Коричнево-черные бревенчатые стены домов манили своей близостью. Несколько лохматых березок, кланяясь ветру, будто манили и поторапливали отряд. 70, 6 справа, 10 слева, доложил боец. Сходятся. Слепых псов стало видно невооруженным глазом в высокой траве. Крупные, с облезающей клочьями шерстью, из-под которой у некоторых виднелись язвы, с припущенной широкой головой с темными пятнами недоразвитых глаз. Желтоватые, пегие, серые шкуры, петляя между вениками высокой травы, сходились полукругом к отряду. Чуть-чуть дрогнула земля, передавая импульс готовящейся к выходу энергии. Диким ором отозвалась стая ворон, кружившая над головами спешащих людей. «Давай, Трофим, выручай!» — нервно поторопил приостановившегося ученого берег. «Ближайшая справа, 20!» — выкрикнул Сагитай. Одна из собак пегой масти, тяжело подскакивая, бросилась на перерез отряду. Берег выстрелил на ходу. Пес даже не думал уворачиваться. Сагитай направил в его сторону автомат. Мутант, резко развернувшись, потеряв былую неуклюжесть, бросился в сторону. Яков, двигаясь то одним боком, то другим, прикрывал отряд, стараясь держать собак в зоне видимости. Еще одна собака уже слева от отряда бросилась к Трофиму. Берег, не умеющий, как и вся его братья, толком стрелять, не целясь, выстрелил несколько раз. На удивление, его стрельба возымела эффект. Одна из пуль ПМ впилась собаке в бок, заставив ее харкнуть лаем, развернув на ходу. Это повлияло на всю стаю. Преследователи вдруг синхронно сбавили ход и, навострив уши, смотрели на убегающую на трех лапах собаку, которая, отбежав с несколько десятков метров, завалилась в траву, потерявшись из виду. «Ага, падла!» — восторженно заорал ученый, на эмоциях выстрелив еще несколько раз в воздух. «Береги патроны, наука!» — прикрикнул Сагитай. До домиков оставалось метров 50. Понимая, что добыча не собирается занимать круговую оборону, несколько псов одновременно бросились на замыкающих колонну бойцов. Яков от бедра короткой очередью с одной стороны полоснул по псам, Сагитай также веером выпустил пол обоймы в другую сторону. Раздался скромный выстрел ПМ и щелчок разряженного магазина. Еще одна собака, сбившись с бега, громко скуля покатилась по траве, где ее, еще катящуюся, пробили прицельные короткие очереди автоматов. «Как ты это делаешь?» Оглядываясь через плечо, спеша и стараясь не споткнуться, громко спросил Яков. «Никак, я просто стреляю, второй раз в жизни!» Довольно улыбаясь, ответил Берег, с трудом заряжая пистолет. «Так держать, Капезыч!» — похвалился Гитай. «Поднажали!» Трофим, так и не взявший в руки пистолета, держал в одной руке детектор, в другой — болт. Он вырвался на десяток метров вперед, отстающие поспешили за ним. Псы потерялись из виду, залегши в траве. Хотя детектор ясно видел россыпь красных точек вокруг отряда. Отряд двуногих не стоил таких жертв. Потеря одной особи не отменяла охоты в целом, но псы умели ждать. А ждать, судя по краснеющему небу, оставалось недолго. Прижавшись к стене недогоревшего дома, отряд смог перевести дух. Собаки выжидали в траве. Действительно, зачем лезть на рожон, если очень скоро они получат двуногих еще тепленькими? До выброса, по ощущениям Трофима, было минут 20. Сказать, что нужно срочно искать укрытие на четверых, значит не сказать ничего. Небо стремительно темнело, приобретая красный цвет. Резко меняющий направление ветер кинул гроздь мусора во множество находящихся на попелище аномалий, заставив их вспыхнуть, выдохнуть, заискрить или хоть как-то проявить себя. Пользуясь моментом, Трофим выглянул из-за стены на заброшенную деревню, окрашенную в красный цвет ожившего неба. Среди покрасневшего воздуха крутились вихри птичьих воронок, сжигая влетевшую в них пыль и листья, искрили ряды жарок. Дрожащими пузырями преломления красного воздуха дрожали трамплины. Несколько теней неизвестных Трофиму аномалий танцевали в углах одной из разрушенных исп. Среди этого инфернального хаоса под кровавым небом стояло в рвущейся под порывами ветра одежды несколько мертвецов. Некоторые были вооружены, другие были помечены оранжевыми квадратами. «Что делать, док?» — тихо спросил Яков, оказавшийся рядом с Трофимом и немного растерявшийся от увиденного. «Искать погреб, склеп, все что угодно, и не стрелять. Яков, не стрелять!» — ответил Трофим. «Времени нет». Отряд, пригнувшись, чувствуя, как убегают последние минуты, ринулся на поиски укрытия. Землю под ногами ощутимо тряхнуло. В воздухе появилось низкое гудение набирающего силу выброса. Места среди домов были достаточно хожены мертвецами, которые, на счастье, не проявляли интерес к людям. Первая более-менее сохранившаяся изба была той, к стене которой изначально пришел отряд. Бросив несколько кусков земли и камней каждый, отряд быстро зачистил небольшую площадь, оказавшуюся свободной от аномалий. Бойцы бросились простукивать и очищать ногами полы комнат. «Должен быть подпол», — нервно расчищая руками и ногами грязь и золу, твердил Яков. Из соседней комнаты вышли Сагитай и Берег, разведя в сторону руками, показав, что ничего не нашли. «Хоть в печку лезь», — сказал Берег. «Я не пролезу», — хмуро ответил Яков. «Я тоже», — повторил Сагитай. «Не поможет. Следующую», — скомандовал Трофим. Время поджимало все сильнее и сильнее. До следующей избы они уже добежали, тропинки мертвецов были видны, и не было времени на такую роскошь, как проверить ее болтами. Опять в дверные и оконные проемы полетели комья земли и камни, чисто, за исключением одного зомбированного, стоявшего у дальнего окна. Но никто уже не обратил на него внимания. Отряд бросился внутрь, распределившись по комнатам. Снова ничего. Землю тряхнуло в третий раз. Холодное чувство отчаяния тоскливой петлей стягивало сознание бойцов. Неужели им суждено вот так, как и многим другим сталкерам, вдруг не вернуться с ходки? «Следующий дом!» — крикнул Трофим, прерывая вой и шум ветра. Отряд метнулся в следующий дом. Комья земли и камни, вспыхнувшая на входе жарко, не пускающая внутрь. Сталкеры метнулись через окна, подсаживая друг друга. Роковая дрожь, которую невозможно перепутать ни с чем другим, передалась по земле. Все, конец. Все еще не веря в происходящее, люди бросились по комнатам, не прокидывая ее землей или камнями. Бешено выл ветер, неся от ЧАЭС красную энергию смерти. Дом оказался непригоден для защиты людей от выброса. В отчаянии отряд собрался в круг друг перед другом. Сагитай и Берег открыли забрало. Бледные, с мрачно поблескивающими провалившимися от стресса глазами. «Вот и все, люди», — чужим голосом сказал Яков, и каким-то одним большим движением, взмахом своих огромных рук, обнял всех троих. «Прощайте. Кого обидел, простите Христа ради». Яков перекрестился. У Сагитая блеснула слеза. «Брат», — он обнял Якова. Еще несколько секунд шума и ветра красной бури. Трофим выдохнул и с холодной решимостью подошел к окну. Если уж встречать смерть, то только лицом к ней. Шум в голове пульсировал в такт адским порывом ветра. Но, подойдя к окну, он увидел, что окрашенный в пронизывающий красным лес стоит недвижно. Местные березки также стоят, не шелохнувшись. Полный штиль, шум лишь в их голове, пока они все еще живы. Он невесело усмехнулся. Среди пришедших в движение зомбированных он увидел мертвеца, стоящего давно с поднятой рукой. Как и ранее, он смотрел на Трофима. Что-то было в нем знакомо. Ах да, это же их знакомый, 156-й. И рядом с ним зиял черным зевом открытый проем погреба. «Все за мной!» — во все горло заорал Трофим и вывалился из окна, ломая остатки стекла. Короткий, бешеный спринт по прямой, плевать на аномалии и их попытки, хотя одна из них успела крутануть Трофима за плечо. Вот оно, спасение, а вон и она, смерть. Красная стена энергии от земли до неба, приближающаяся от атомной станции, лавиной неслась на людей. Трофим запрыгнул в люк, не ища ступенек, упал, откатился больше неосознанно, чем уворачиваясь от следующих за ним сталкеров. Рядом плюхнулся берег, слегка задев его, рухнул Сагитай. Еще через секунду, примяв Сагитая, приземлился Яков. Красный проем неба все еще был виден. Яков метнулся по деревянной приставной лестнице наверх, чтобы захлопнуть проем. Но когда он почти добрался до самого верха, деревянная ступенька лестницы обломилась под его большим весом, и он, ломая ниже стоящие ступени, упал вниз, с отчаянием смотря на недоступный теперь проем. Перекрывая силуэтом кровавый фон неба, показался 156-й, слегка качнулся и пропал. На квадратный проем с глухим стуком опустился люк погреба. Красная стена выброса пронеслась над головами сталкеров. На мгновение Трофим услышал шум деревенской жизни, существовавшей на этом месте ранее. Звонил колокольчиком телефон, гоготали утки, чирикали воробьи под солнечным светом. Отдаленно мычал бычок на откорме, голоса людей, звонкий смех девушек, сходящие на нет. Только несколько отдаленных, смутно знакомых голосов шептали что-то. Что же это? Тихим шелестом, так отличающимся от всего остального, уходящего в небытие. Сталкер, сталкер, сталкер. Сталкер, дай хлебушка. Трофим очнулся в полной темноте, сидя спиной к стенке. «Сталкер! Сталкер! Дай хлебушка!» Судорожным движением он включил встроенный налобный фонарь. Десятки мертвецов в изорванных одеждах, с серыми выростами вирусных тел по открытым язвам и дырам, смотрели на него незрячими глазами. Вооруженные, безоружные, помеченные квадратами. Погибшие сталкеры, военные, долговцы, свободовцы. Все скопились в этой яме с крышкой. Просторный погреб оказался полон. Полон объектов первой и второй категории. С трудом подавляя панические нотки, Трофим волновался только об одном, чтобы сейчас не очнулся никто из бойцов, иначе стрельбы и очевидной смерти будет не избежать. Этот погреб станет их братской могилой. В голове гудело, в глазах двоилось, но действовать нужно было немедленно, пока мертвецы не потеряли вдруг терпение. Трофим открыл рюкзак и достал все, что у него было. Несколько холщовых мешков с карамелью, хлебом и водкой. Все переданное в протянутые руки было передано назад, и новые уродливые мертвые руки тянулись вместе с жутким шепотом. Трофим метнулся к рюкзаку берега, достал все оттуда, бросился дальше. Вытащил рюкзаки бойцов, еще три сухпайка было найдено, надорвано и передано мертвецам. Когда уже ничего не осталось, мертвецы как по команде разошлись по углам, встав лицом к стенке. Кто-то дожевывал сухпай вместе со вскрытой упаковкой. Кто-то добирал оброненные куски хлеба и галет или розовые цилиндры карамели. Кто-то уже замер, погрузившись в сон. Трофим достал многофункциональную спектральную камеру и, с трудом веря в происходящее, включил запись. Бесценный материал. То, что объекты взаимосвязаны, было на уровне теории. То, что они имели общее или, по крайней мере, синхронизирующееся сознание, также предполагалось. Но сейчас Трофим мог сказать, что вирусы, кроме того, что образуют колонии в носителе, также образуют сверхколонии из взаимосвязанных групп носителей. Тихо замычал и очнулся Берег. Окаменев от зрелища, он боялся даже вдохнуть. Трофим перевел камеру на него, нехотя ослепив коллегу светом лампы. Трофим жестом указал, что все в порядке, и, пригнувшись, подобрался к бойцам, чьи автоматы лежали на земле рядом с ними. Осторожно отложив автоматы и вытащив пистолеты, он отнес их к стене, чтобы бойцы в состоянии аффекта не начали палить в погребе. Почувствовав движение, замычал и тяжело задышал Сагитай. Трофим с коллегой помогли ему перейти из лежачего положения в сидячее. Забрало Сагитая было открыто. Боец, видимо, мучился от головной боли и не мог открыть глаза. Берег приложил фляжку с водой к его губам. Сделав маленький глоток, боец, наконец, открыл глаза. «Убери свет, док», — зажмурившись, попросил он. «Аптечку». Берег принялся рыться в аптечке. Быстро найдя болеутоляющее, он на секунду поколебался между таблеткой и инъекцией, но выбрал таблетку. Сунув таблетку потерпевшему в рот, он снова помог ему запить. «Живы?» — спросил Сагитай, с трудом приоткрывая глаза. «Ай, ядрить твою дивизию!» — засипел он, судорожно пытаясь встать и хватаясь за место, где минуту назад была кобура, разглядев проявившиеся в рассеянном свете фонаря, направленного вверх, за спиной у ученых силуэты десятков мертвецов. «Тихо, тихо, тихо!» — успокаивающе заворковал Трофим. «Все под контролем». «Это ж...» — с трудом переводя сбивающееся дыхание, зашептал он, но сумел совладать с собой и замер, прижавшись к стенке. Берег достал из аптечки еще одну пилюлю обезболивающего и принял сам, запив водой из фляжки. Следующий был Яков. Тот лежал на спине, покрытый щепками от разломавшейся под его весом лестницы. «Давай я его», — предложил Сагитай. «А то в голове каша, соображать вообще не получается. Еще не узнает вас». С этими словами он осторожно переместился к Якову, стараясь не смотреть по сторонам, и начал приводить его в чувство. Через минуту похлопываний он прибегнул к нашатырю из аптечки. К застонавшему и приходящему в чувство человеку тут же приложили таблетку и фляжку. Яков сел, тупо глядя перед собой в стену погреба, спиной ко всем мертвецам. Увидев лицо Сагитая, он расплылся в улыбке, тут же сморщившись от головной боли. «Успели, значит», — тихо сказал он и уже сам приложился к фляжке. «Сколько я в отключке?» «Часа три, братуха, мы тут отдыхаем», — ответил Сагитай. Напротив Якова сел Трофим, его фонарь был направлен поверх головы Якова, как раз в спины мертвецов. Сагитай старался не смотреть в ту сторону. Уж слишком страшно выглядели изорванные комбинезоны с отметинами зубов и когтей, потянутые серым вирусом, ржавые автоматы и серые наросты на местах смертельных пулевых ранений. Берег же, подперев Якова своей спиной, смотрел на мертвецов, переводя луч налобного фонаря с одного мертвеца на другого, что-то подсчитывая и продумывая. «Мы тут не одни, Яков, только ты не дергайся», — поспешил остановить его инстинктивный поворот головы назад Трофим. «Тут объекты, много, и они смирные, и мы будем смирные, хорошо?» — как к слабоумному обратился ученый. Яков выдохнул. «Сколько их?» 12 первой категории, и 3 второй точно, может быть, больше», — ответил Берег. «Вооруженных 7, отмеченных 4. Другие не похожи, что с оружием. «Сильно поврежденных половина». Ученый переводил луч фонаря с одного мертвеца на другого. «Прямо зверями погрызаны. Наверное, крысы или тушканы их портили до того, как они снова поднялись. Мне кажется, они тут регенерируют, отстраиваются», — добавил он после паузы. Видно было, как у бойцов от полученной информации меняется лицо. Но Берег не заметил этого, поэтому, уже освоившись с обстановкой, продолжал. «Я так думаю, Трофим Аристархович, эти наши объекты много где так собираются, просто мы не знаем. У них тут еды толком нет. Чем же они тут питаются? Может, им сверху скидывают?» «Капезыч», — сдавленно подал голос Яков. «Перестань, пожалуйста». «Простите», — осекся Берег. «Надо выбираться», — решительно заявил Сагитай, но паническая нотка почувствовалась в голосе. Мертвецы, почувствовав изменения в эмоциональном фоне группы, вдруг пришли в движение, разом развернувшись, обратив жуткие образы смерти в сторону людей. «Сагитай, будь мужчиной, сядь как Яков», — твердо указал ему Трофим. «Если начать паниковать, то ничем хорошим это не закончится. Жвачка есть?» — вдруг спросил он. «Понял, док, есть принять жвачку», — собрался боец. Вытерев руки стерилизующими салфетками и сев рядом с Яковом, лицом к стене, он достал жвачку и, разделив по пластине с напарником, принялся молча жевать ее, медленно дыша и стараясь успокоиться. «Молодцы», — похвалил Трофим. «Теперь мы с Берегом Капезовичем поработаем, а вы не оборачивайтесь, что бы ни случилось». Лучи налобных фонарей бойцов прочертили на стене вертикальные линии, обозначая согласный кивок головы. Ученый встал. Мертвецы были спокойны, и это главное. До сих пор они не проявляли агрессии, стало быть, у них нет предрасположенности, если их не провоцировать. Кроме того, они более или менее поели. Того, что они съели, должно хватить на сутки, двое, может больше. Нужно просто придумать, как, не беспокоя их, выбраться из погреба, не забывая, что там наверху есть другие. Трофим посмотрел на детектор, россыпь красных точек, сливающихся в пятно рядом с ним. Еще несколько слабых сигналов над головой. Вот один приближается с хорошей для мертвеца скоростью. Трофим увеличил масштаб. 156. Зеленые циферки ясно читались на экране детектора. Вот он уже в десятки метров от них. Вот он уже над головой. Идет дальше. Останавливается. Стоит. Как будто прислушивается. Вдруг люк погреба рывком распахнулся, внеся запах холодной сырости и сумерки вечера с запахом канифоли. Секунду постояв на краю, в погреб прямо перед окаменевшими бойцами спрыгнул мертвец. 156. Та же самая куртка новичка, те же самые серые глаза. Вполне живые, особенно в сумерках. Сухие заостренные черты лица, нижняя часть лица закрыта тканью, так же, как делает большинство сталкеров. Только сейчас Трофим смог оценить рост объекта. Объект был чуть выше самого Трофима. Стоял свободно, не похоже на мертвеца. Даже кровавые пятна на куртке как будто уменьшились и выцвели. Простояв секунду, он шагнул к Трофиму. «Здорово, мужик», — ровно сказал он, протягивая руку. Трофим поразился увиденным изменением. Мало того, что речь его была хоть и бесцветной, но вполне человеческой, так и движения по динамике не уступали живому человеку. «Здравствуй, сталкер», — Трофим пожал протянутую руку. Опять ощущение того, что пожимаешь протянутый корень дерева. Берег стоял рядом. Он успел сунуть камеру в петлицу на голове и теперь с отсутствующим видом разглядывал мертвеца из-за правого плеча коллеги. Трофим был уверен, зная живую натуру Капезовича, что этот отсутствующий внешний вид стоил ему немалой борьбы над собой. «Юрок», не отпуская руки, сказал 156-й. «Что?» — от неожиданности переспросил Трофим. «Юрок, а ты? Ты? Помнишь, кто ты?» — почти без интонации спросил мертвец. «Док», — ответил ученый, не зная, почему, утаив свое имя. «Я врач, доктор». «Хорошо», — ответил Юрок. «Не умирай». Трофим растерянно выпустил руку. Мертвец повернул голову и увидел приставленные к стене два автомата и пистолеты. «Обмен», — негромко, но утвердительно сказал он. С этими словами он взял один из автоматов и выщелкнул магазин со второго. Прижав оружие к себе, он встал под люк и одним прыжком преодолел 3 метра высоты от пола до лаза погреба, сразу оказавшись снаружи. Через секунду в погреб упал конец веревки, перехваченный узлами каждые 30 сантиметров.